Можно давать себе задание на ночь. Как вести себя во время сна? Приказ будет действовать неотменно, если дан сердцем, и на четко оформленный срок. Сон поддается регулировке и упорядочению. Сумбурные и неприятные сны часто зависят от распущенности психической энергии. Ей дается направление, и эксцессы регулируются волей. Все это будет подготовкой к тонкому пребыванию. Воля над всем, над всеми проявлениями жизни сознания. Иначе рабство у всего и у всех.